вообще ситуация интересная. Можно попробовать и использовать Ланских для решения вопроса с ликвидатором. Хотя нет, не стоит. Эти устроят такую спасательную операцию, что Люся не выживет. Лучше я сам. В случае столкновения шансов у меня немного. Но вроде Новус похититель настроен не агрессивно. Пока я на мгновение отвлекся от разговора, высунул голову из укрытия лях. Но тот парень, который доверчивый добряк, не придумав ничего умнее, он, то есть я, но как бы и нет, ляпнул. «Тонь! Прости, Антонина! А что со мной произошло?» «Вот дебил, а!» Продемонстрировать свою слабость, беспомощность даже на первых нормальных переговорах. Понятно, что межклановым отношениям меня в Амгу не обучали. Но очевидно же, что такое спрашивать у противника, который зачем-то старается стать союзником, по меньшей мере глупо. Девушка загадочно улыбнулась, но отвечать не стала. Ну, естественно, она слабость уловила тут же. На ее лице, принявшем деланно участливое выражение, все же просматривались истинные эмоции. «Так тебе нужна информация?» – словно бы спрашивала она. «Я готова поделиться. Давай обсудим условия сделки». «А вот фиг тебе, крали. Я, может, и недалекий студент, но кое-что понимаю. Случись такой разговор под мостом несколько дней назад, я бы на эту заботу в глазах повелся как телок. Но сейчас все изменилось, и приоритеты сделались другими». Так что ничего, кроме раздражения, эта улыбочка у меня не вызвала. Впрочем, плевать. У меня нет ни времени, ни желания играть в ваши игры. Так что, если ты собираешься рыбу косплеить, я пойду. Еще раз благодарю за помощь с полицией. Иван, на вопрос, который ты задал, нельзя ответить на бегу, попыталась исправиться Новус. Но я уже понял, как с ней себя вести. Но в общих-то чертах можно? Нет? «Значит, поговорим позже. Я напишу. А теперь мне пора. Дела». И я сделал шаг в сторону, внимательно наблюдая за реакцией девушки и ее телохранителя. «Дернется на меня? Попытается удержать? Нет? Странно, странно. Действительно отпустят? Только в Китай не сбегай. Ты там не выживешь!» — крикнула мне в спину девушка. В голосе сквозило разочарование и, кажется, злость. «Но не на меня, а на себя». «Да какой Китай, Тонь!» – не оборачиваясь, бросил я. Отойдя от Новусов шагов на 10, едва слышно буркнул себе под нос. «Все, что мне нужно сейчас здесь». С берега Амура я сразу же отправился к Зее. Прямо на то место, которое указал ликвидатор. До встречи с ним оставалось еще несколько часов, которые я точно не собирался проводить, гуляя по городу. А там и место тихое, и ходить потом никуда не надо». Настоящий герой боевика в такой ситуации потратил бы время на подготовку. Позвал друзей, устроил засаду, накопал ловушек в земле, или что там принято делать, макевару бить. Я же иллюзий не питал. Понимал, что, несмотря на все мои сверхспособности, Люсин похититель сильнее в разы. И быстрее. А может, и еще какими-то незадокументированными возможностями обладает. Столкновение с ним однозначно закончится моей смертью. Надежда была только на то, что драться мы не будем. При этом впервые с момента своего пробуждения, в изменившемся и сделавшемся совершенно безумном мире, я чувствовал себя спокойно. На душе было легко, как у человека, который принял непростое, но правильное решение, а теперь ждет исхода. Словно впереди была не встреча с ликвидатором, который сперва пытался меня убить, затем похитил девушку и теперь жаждал встречи, а прогулка по речному берегу в хорошей компании. Да, можно было обратиться к Ланским. Они бы помогли. Теперь я это понимал. Почему-то из мутанта, которого нужно устранить во имя всеобщего блага, я превратился для них в нужного супера. Настолько нужного, что Тоня пыталась назначить встречу, а столкнувшись со мной на таможне, бескорыстно помогла освободиться от внимания полиции и даже не попыталась удержать, когда я ушел. Можно было, но я не стал. Мужчина сам должен разбираться со своими проблемами. А бегать мне уже надоело. Только это я и делал в последние дни. Такой вот оптимистический фатализм. Поэтому, заскочив по дороге в магазин, где купил еды, я пришел на берег реки, сел на торчащий посреди пляжа валун и принялся ждать. Место было тихим и укрытым от любопытных глаз. Очень крутой спуск к воде. С одной стороны рощица, с другой кирпичная змея гаражей, устроившаяся почти вплотную к воде. Небольшой, шагов 20 пляж со смешанной с мокрым песком гальки и ровная гладь холодной майской воды. Мой визави явился точно в назначенный срок. Точнее, прибежал. Сперва, как обычно, на радаре возникла точка, предваряющая его появление, затем показался и он сам, вот так, хлоп, и он уже передо мной. Быстрый гад. В разы быстрее меня. Это ж с какой скоростью он носится. 1,5 км/ч. 2 км/ч.